بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Алисбах и Баяни Манаджи Салаф في التربية والإصلاح. Следующее правило гласит أنهم لا يوالون ولا يعادون في غير مرضات الله. Ахль Сунна валь Джамаа не строят свою дружбу или вражду на чем-то, кроме довольства Аллаха. Доказательство этого правила слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Валлазина кафару ба'духум аулияу ба'д». А те, которые не веруют, друзья друг другу. «Илля тафалюху такун фитнатун фил арди ва фасадун кабир». Если вы не будете соблюдать это, то есть этот принцип дружбы и вражды ради Аллаха Субхану ва Тааля, то будет порча, фитна, искушение на земле, и будет великая порча. Аят сура Анфаль 73. В суре Тоба, в 71-м аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вальмуминуна вальмуминату ба'духум аулияу ба'д». А верующие мужчины и верующие женщины – друзья друг другу. «Я'муруна бильма'руф, ва янхауна аниль мункар, ва юкимуна ссалата, ва ютуна сзаката, ва ютуна Аллаха ва Расула». Они приказывают одобряемого, удерживают от порицаемого, выстаивают молитву, дают закат, подчиняются Аллаху и его посланнику. «Улаика саярхамухумуллах» – это те, кого помилует Аллах. «Инна Аллах азизун хаким» – поистине Аллах – Он великий, мудрый. Что касается сунны, то в качестве доказательства можно привести слова пророка, алейхиссалату вассалям: «Салясун ман кунна фихи ваджада халяваталь иман». Три вещи, если они есть в человеке, то он чувствует посредством них сладость имана, сладость веры. «Ман кана Аллаху ва расулу хабба илей мимма сивахума». Это человек, для которого Аллах и его посланник любимее, чем все остальное. وَمَنَ حَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ. Кто любит какого-то человека только ради Аллаха. وَمَنْ يَكْرَوَ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَوَ يُلْقَى فِي النَّارِ. И третье, как тот, кто... А третье, это когда человеку ненавистно возвращение к неверию после того, как Аллах спас его от него, так же, как ненавистно ему то, если бы его бросили в огонь. Этот хадис привели оба шейха, Аль-Бухари и Муслим. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям, в другом хадисе: «Инна усака ура лислам ан тухибба филла ва тубгида филла». Поистине, самые крепкие узы ислама – это когда любит человек в Аллахе и ненавидит ради Аллаха. Хадис, который передал Ахмад и другие – это хороший хадис. Хадис Хасан. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, говорит по этому поводу: человек, который любит или враждует из-за страсти, то есть не ради Аллаха, как человек, например, который любит еретика из-за того, что он призывает к своей ереси, и нуждается он в нем, чтобы тот распространял свою ложь, о которой он знает, что это ложь. Если бы он этого не делал, он бы враждовал с ним. И поэтому ученые неверных, и поэтому еретики, хотя они знают, что они находятся на лжи, они помогают распространению лжи, помогают ей из-за последователей, чтобы ради того, чтобы были те, которые следуют за ними, те, которые любят их, и враждуют с людьми истины. Враждуют с людьми истины, и представляют в мерзком, в плохом свете, пытаются представить путь людей истины. И тот, кто любит не ради Аллаха, говорит он, тот, кто дружит не ради Аллаха, тот не любит тех, которые любят Аллаха, которые являются вали Аллаха, то есть друзьями Аллаха. И тот, кто любит кого-то не ради Аллаха, то для него эти друзья, они для него вреднее, чем враги. То есть, если любят кого-то не ради Аллаха, то эти друзья для него вреднее, чем враги. Потому что у врагов цель какая? Воспрепятствовать получению им того, что ему желанно. А как раз, если он не получит то, что ему желанно, в этом для него милость. Для него милость. А эти друзья его, которые не ради Аллаха друзья, эти друзья, наоборот, помогают ему для того, чтобы... Помогают ему в чем? В том, что он лишился этой милости, чтобы эта милость ушла от него. Какая же это дружба? И они хотят, чтобы осталось это, то, что ему любимо, для чего? Чтобы использовать это для своих целей, для того, что им нужно. И это и то вред для него, говорит он. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Из табара лязина табару». И вот отрекаются те, которые, за которыми последовали, а те, которые последовали за ними. И видят они наказание Аллаха, видят они наказание и рвутся между ними связи. То есть в этом аяте о чем идет речь? О связях людей, о любви к друг другу не ради Аллаха, когда дружба строится не ради Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит: и вот отрекаются те, за которыми следовали, от тех, которые за ними следуют. И видят наказание, и рвутся между ними связи. Все, порываются там эти связи. Фудейль ибн Ияд передает от Лейса, который передает от Муджахида, такие слова. Говорит: «Ель маваддат, элли тикянат ли гейриля». В этом аяте речь идет о привязанностях и о любви, о связях дружественных не ради Аллаха. О тех связях, которые были между ними в земном мире. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара: وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. О, если бы мы могли вернуться обратно и отречься от них, как они сейчас отрекаются от нас. كَذَلِكَ يُرِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. И так Аллах показывает им их деяния в качестве сожаления для них. وَمَاهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. И не выйдут они из адского огня. Сура Аль-Бакара, 167 аят. То есть те деяния, которые Аллах Субхану ва Тааля покажет им, для них это будет хасарат. То есть для них это будет сожаление. Это те деяния, которые они делают друг для друга не ради Аллаха Субхану ва Тааля. Среди этих деяний дружба и любовь, и товарищество не ради Аллаха. А все благо, говорит он, заключается в том, чтобы поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля, не предавая ему ничего сотоварищей, и нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. Это слава шейху Ислам Ибн Таймия, Маджму аль-Фатава. Далее приводятся его такие слова. Он говорит: и поэтому ты увидишь многих людей, что они любят каких-то людей, ненавидят каких-то людей только из-за пристрастий каких-то, из-за страсти. Из-за страстей, смысл которых и доказательства которых они не понимают. А просто так ради них они в общем дружат или враждуют. Не имея никаких доводов достоверных от пророка, алейхиссалату вассалям, или предшественников уммы, и не понимая, не разумея смысл этого, то есть на основании чего они дружат или ненавидят, и не понимают, что это значит и что из этого вытекает. И поэтому, говорит он, никто не имеет права установить для уммы, для общины какого-то одного человека, одну личность, какую-то личность, и призывать к пути этой личности. И любить, дружить или ненавидеть с человеком из-за этой личности. То есть из-за отношений к этой личности, кроме пророка, алейхиссалату вассалям. И нельзя для уммы ставить чью-либо речь, чьи-либо слова, и на основании этих слов потом дружить или ненавидеть, кроме слов Аллаха и его посланника. И того, на чем сошлась эта умма. Нет, так поступают еретики, ахлюль-бида. Те, которые ставят для себя, устанавливают какую-то личность или какое-то слово, то есть какую-то идею, и потом на основании этого расчленяют умму. И они дружат на основании этого, дружат на основании отношения людей к этой идее, к этим словам, или отношение к этому личности, к этой личности ненавидят тоже на этом основании. И говорит он, хаварич, хариджиты, они истрактовали аяты Кур'ана на основании своих убеждений и сделали тех, кто не согласен с ними, назвали их кяферами. Те, кто не согласен с ними, назвали их кяферами. Потому что, как они посчитали, этот человек противоречит Кур'ану. И это еще что? Это порицание хаварич, которые так поняли Кур'ан на основании своих убеждений, и потом что? Стали называть кяферами, кто с ними не согласен, потому что они считают, что этот человек, значит, противоречит Кур'ану. А что тогда говорить о людях, которые придумали какие-то речи, какие-то идеи, у которых нет никаких вообще оснований в Кур'ане? И сделали те, которые противоречат им в этом, кяферами. Слова этих людей, или то, как они поступают, это хуже, чем слова хариджитов. Прекрасные слова. Действительно, хариджиты, несмотря на их отвратительность и величину их заблуждения, они хотя бы как-то базировались на Коране, что-то брали из Корана, просто поняли его неправильно. И потом те, которые не поняли так же, как поняли они, стали назвать кяферами. А что тогда говорить о тех, которые вообще черпают свои идеи, свои утверждения, свои догматы, постулаты вообще не на основании Корана и Сунны, а потом те, которые не соглашаются с ними, называют их кяферами? Черпают из какой-то философии что-то, или из какой-то науки логики, или философских каких-то учений что-то, а потом те, которые не соглашаются с ними, называют их неверными. Так это правило, очень важное правило, что Ахль Сунна валь Джамаа строят свою любовь и свою вражду на основании довольства Аллаха Субхану ва Тааля. На основании того, чем доволен Аллах, на основании того, чем недоволен Аллах Субхану ва Тааля. Очень важное правило. Следующее правило, 29-е, которое гласит: «Аннаум юхазируна минджаали дини василятан лильхусуля аля дунья». А Ахль Сунна валь Джамаа предостерегают от того, чтобы делать религию средством для достижения мирских целей. Предостерегают от того, чтобы сделать религию средством для достижения мирских целей. Приводятся аяты из сура Аль-Исра, 18 аят, в качестве доказательства. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман кана юриду л-аджаля, та-аджальна лаху фия ма наша лиман нурид». Кто хочет этой близкой жизни, земной жизни, ее наград, ее услад, кто хочет этой, аджиля, то тому мы ускорим в этой жизни, что пожелаем, и для тех, кому захотим. Опять же, не всем Аллах даст то, что они там хотят в этой земной жизни. Но кому захотим и что пожелаем. «Сумма джаальна лаху джаханнама яслаха мазмуман мадхура». А потом вергнем его в гиену, в которой будет он гореть, порицаемый и униженный. В аяте речь идет о человеке, для которого религия – это только что средство для достижения мирских каких-то интересов. Человек, который вообще не хочет награды Аллаха Субхану ва Тааля в ахира, который хочет здесь все. Следующий аят из сура Аль-Араф, 169, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фахалафа мин бадиим халфун варисул китаба яхузун арада хазаль адна ваякулуна саюгфару лана». А после них пришло на смену им поколение, которое унаследовали Писание, но они берут, хватаются за нижайшие цели, то есть цели этой жизни, низ, этой ближайшей жизни, и говорят, будет прощено нам. То есть их интересует только достижение каких-то интересов земной жизни. Аллах Субхану говорит: «Азаль адна», то есть вот эта ближайшая, нижайшая жизнь, они хотят только ее, этих интересов достичь. Значит, посредством даже греха. Любым способом. Поэтому дальше сказано, и они говорят: «Саюг фарулян», а ничего, будет прощено нам. А когда приходит другой такой же интерес опять, они все равно следуют за ним. «Алям юхазалейм мисакуль китаби, алля якуля аля Аллахи лиль хак». Разве не был взят с них завет, Писание, что они не будут говорить об Аллахе ничего, кроме истины? И разве они не учили то, что в этом Писании? А вечный мир, он лучше для тех, которые богобоязненные. Разве вы не поразмыслите? В этом аяте тоже речь идет о тех, которые хотят только что удовлетворения и достижения земных интересов, не думая об ахира. Аллах Субхана говорит, «Вадару ль-ахирати ахирату хайру лилладзина аттакун», а вечный мир он лучше для тех, которые богобоязнены. Следующий аят из суры Аль-Бакара, 200 аят. Аллах Субхана Тааля говорит, «Фаиза кадайтум манасикакум фазкуру Аллах кезикрикум абаакум авашадда зикра». Когда закончите ваши обряды хаджа, то поминайте Аллаха, так как вы поминаете отцов ваших. Авашадда зикра, или еще сильнее. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Потому что среди людей есть такие, которые говорят, «О Господь наш, дай нам в этом мире». И для таких нет никаких доли, никакой доли, говорит Аллах, никакой доли вечной жизни. Это доказательство из Кур'ана на это важное правило. Доказательство из Сунны, хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который передан от Абу Хурейры, который передал имам Аль-Бухари. «Таиса абду динар, абду дирхам, абду хамиса». Несчастный, да будет несчастен. Раб динара, и раб дирхама, и раб одежды. И нуртия радия ва илям юрта сахит. Когда ему дают, он доволен. Когда ему не дают, он гневается. Таиса ван такас. Да будет он несчастлив, и да падет он лицом в землю. То есть да потерпит разочарование и неудачу. Ва иншика фалан такаш. И если даже уколет его колючка, чтобы не мог вытащить эту колючку. Это что касается доказательств этого правила. Дальше приводятся слова из Минхаджа Сунна Набавия, из Маджму аль-Фатава, где сказано «Сахибу аль-бид'а ябка сахиба хава я'малу ли хава уля-дияна». Человек, последователь ереси, он остается приверженцем своей страсти, и он действует, совершает свои деяния ради своей страсти, не ради религии. И уходит от истины, если она противоречит его страсти. Такой человек будет наказан Аллахом за эту свою страсть. И такой человек, он достоин наказания в этом мире и в вечном мире. И далее он говорит, те из предшественников, которые назвали нечестивцами хариджитов и им подобных. Как это передано, например, Саад ибн Аби Ваккаса, что он сказал по поводу слов Аллаха Субхану Тааля, «Вама юдиллю би илля аль-фасикин». Но он вводит заблуждение посредством этих притч только нечестивцев, фасиков, «Аллазина янкудуна ахда Аллах мин ба'ди мисаакихим». Те, которые нарушают завет с Аллахом после того, как заключают его с ним. «Ваяктауна ма амара Аллаху би ан юсаль». И разрывают то, что Аллах приказал налаживать. И сеют порчу на земле. Уляйка хумуль хасирун. Они потерпевшие убыток. Саад ибн Аби Ваккас дал трактование этому аяту, что речь идет в нем что? Подходит он к кому? Хариджитам и им подобным. Особенно, если это привело к расколу людей. Особенно, если человек хочет власти. Хочет лидерства для себя или для своего окружения. Еще раз, в аяте сказано, но он вводит в заблуждение последствием этого только нечестивцев, которые нарушают завет Аллаха после того, как заключают его, которые разрывают то, что поверено соединять, и сеют порчу на земле, а они потерпевшие убыток. Если мусульманин, который сражается с кафиром, с неверными, может сражается с ними из-за храбрости, то есть просто потому, что он храбрый, или из-за злобы просто, племенной, национальной и так далее, или из-за показухи сражается. Даже если мусульманин такой, который делает это, сражается с кем? С неверными, но с такими намерениями, то он не на пути Аллаха. он не на пути Аллаха. То что тогда говорить о ахлюль-бида, о еретиках, которые враждуют с кем-то или сражаются с кем-то из-за своей бида? С верующими сражаются из-за своей бида. И еще если плюс они это делают, поистине это делают, говорит он, либо из-за храбрости, либо из-за чего, либо из-за злобы просто, приверженности слепой, да, то возможно, говорит, что они будут наказаны именно за то, что они последовали за своей страстью, без руководства от Аллаха Субхану Тааля, а не просто за свою ошибку там, где они усердствовали и пытались найти истину и ошиблись. То есть, что говорит, что сказано здесь? Что Ар-Уль-Бида, они, когда сражаются с кем-то или враждуют с кем-то, сражаются за свои беды. Что движет ими? Ради чего они это делают? Делают, если они это из-за храбрости или из-за приверженности своей партии или группе, своей беды, из-за своей злобы, то они будут наказаны, возможно, за что? Не столько за свою ошибку, сколько за то, что они следуют своей страсти. Что если даже мусульманин, который сражается в праведном сражении, он не за беду сражается, он сражается с неверными, но если его намерение это не чтобы слово Аллаха было выше других слов, а что? Храбрость, просто он храбрый, любит драться, хорошо. Или злоба, племенная, национальная и так далее. Личная злоба, так скажем, да, не ради Аллаха, а личная, личностная. Либо ради показухи, и то не на пути Аллаха Субхану. Что говорит тогда об Ахлюль-Бида? Он говорит, будет наказан, скорее всего, ради чего? Больше из-за чего? Из-за следования страсти своей. И говорит он далее, очень часто бывает, говорит он, то, что примешивается к человеческой душе из всяких скрытых страстей, нарушает или разрушает или портит воплощение, осуществление любви к Аллаху Субхану или покорности Аллаху Субхану, искренности к Нему, искреннее посвящение религии к Нему. Как говорит Шидад ибн Аус, у остатки арабов. Инна ахвуха ма хафа алейкуму рия ва шахва аль-хафия. Я больше всего боюсь для вас рия, то есть совершение деяний на показ и скрытой страсти. Скрытой страсти. Как до этого шейх сказал, что часто бывает, что эти скрытые страсти, она то, что разрушает, что? Истинную любовь человека к Аллаху и его искренность ради Аллаха Субхану Тааля. И, вернее, посвящение им религии вообще Аллаху Субхану Тааля. Скрытой страстью. Когда Абу Дауд и Сиджистани сказали, а что такое скрытая страсть? Что это шахва аль-хафия? Он сказал, хуббу рияса, это стремление к лидерству. Стремление к лидерству. То, что может разрушить религию человека, разрушить его ихляс, посвящение им религии Аллаху Субхану Тааля, его любовь к Аллаху, его поклонение Аллаху Субхану Тааля. Хуббу рияса, это любовь к лидерству. Передан от Кааба ибн Малика, от пророка, алейхиссалату вассалям, это сообщение достоверное, что он сказал. Мази бани джаиани урсила фи зарибати ганам би афсадин лаха, би афсада лаха мин хирсил мари аля мали ва шарафи лидинихи. Два волка голодных, которые нападают на загон овец, меньше причиняют вреда этим овцам, чем причиняет вред религии человека стремление к имуществу и к знатности, к положению. То есть разъясняет пророк алейхиссалату вассалям, что стремление человека к имуществу и к положению в обществе, к лидерству, там, к знатности и так далее, к почету, разрушают религию, портят религию, больше, чем могут два волка голодных испортить или причинить вред загону овец. И это ясно. И это понятно. Но правильная религия, истинная религия, здравая религиозность человека, в ней нет этого стремления к таким вещам. Потому что если сердце, оно реально почувствовало сладость имана или сладость покорности поклонение Аллаху Субхану Тааля, сладость любви к Аллаху Субхану Тааля, то тогда ничто не может быть более любимо для сердца, чем это. И ничто не поставит выше, чем это. Именно поэтому от людей искренности, ахлюль-ихляс, от них отвращает Аллах Субхану ва Тааля зло и мерзость, как сказано в аяте суры Юсуф. «Казалика ли насриф ану суа валь фахша». Это мы сделали, чтобы отстранить от него зло и мерзость. «Инна мин ибадина мухлисин». Потому что он был... «Инна мин ибадина мухлисин». Потому что он был из рабов наших очищенных. Далее сказано, цель человека, который хочет лидерства, хорошо, его цель или его предел, чтобы стать как фараон. А человек, который собирает имущество, его цель, чтобы стать как Карун. Хорошо, то есть человек, либо, если он стремится к лидерству, значит его конечная цель это что? Стать как фараон. Человек, который собирает имущество, его конечная цель, чтобы стать как Карун. Два примера в Коране. Фараон, который хотел что? Абсолютно власти. Карун, который хотел себе все имущество, все богатство. И Аллах Субхану Тааля разъясняет в своей книге, что стало с фараоном и что стало с Каруном. Аллах Субхану Тааля говорит: «Авалям ясиру филь ард, фаянзуру кейфа кана акибату лязина кану мин каблим». Разве они не ходили по земле и не видели, каков был итог тех, которые были до них? У них было больше сил, чем у них. И больше влияния на земле, следов на земле. Но Аллах взял их, схватил их за грехи их. И никто не смог защитить их от Аллаха. Сура Гафир. Сура Аль-Касас, Аллах Субхану Тааля говорит, «Тилька даруль ахирату». Наджалуха лиллазина ла юридуна улуван фил арди ва ла фасада ва ла акибату лил муттакин. Это вечная обитель, то есть рай, мы даем тем, которые не хотят величия на земле и не хотят порчи. А благой конец, он предназначен богобоязненным. И говорит шейх аль-Ислам дальше, на основании этого аята, что люди делятся на четыре группы. Первая группа – это те, которые хотят величия и хотят порчи на земле. Порчи на земле, то есть ослушание Аллаха. Это как вот эти вот цари и лидеры, которые сеют порчу на земле, как фараон, его окружение. И это худшее из творений, говорит он. Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна фирауна аля фил ард, ва джаля ахля шия, ястадифу таифата минхум, юзаббиху абнаахум». Поистине фараон возвеличился на земле. Возвеличился и сделал обитателей ее группами, унижая и угнетая группу из них. Он приказывал резать их сыновей, забивать их, оставлять живых их женщин. «Иннаху кана миналь муфсидин». Поистине он был из сеющих порчу. «Миналь муфсидин» – из сеющих порчу. Муслим передал в своем сахихе хадис от Абдулла ибн Масуда, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла ядхулу джаннатам ман фи кальби мискалю зарати мин кибр». Не войдет в рай человек, в сердце которого есть хотя бы на вес пылинки высокомерия. «Ва ля ядхулу нар ман фи кальби мискалю зарати мин иман». И не войдет в огонь тот, в чем сердце есть на вес пылинки веры. И один человек сказал, «Я Расуль Аллах, посланник Аллах, я люблю, чтобы моя одежда была красивая и моя обувь была красивая». Это относится к высокомерию. Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил, «Инна Аллах джамилю, хиббуль джамаль». Аллах красивый, любит красоту. «Аль-кибру батаруль хак ва гамту нас». Высокомерие – это отвержение истины и унижение людей. Отвержение истины, то есть, когда человек отрицает ее, «Гамтун нас», когда человек презирает людей, считает их ниже себя. Итак, это состояние тех, которые хотят величия и порчи на земле. Итак, это первая группа людей, которые хотят на земле величия и хотят порчи. Это худшее из творений. Вторая группа – те, которые хотят порчи, но не хотят величия на земле. Это как воры, всякие преступники. Хорошо, из простолюдинов. Третья группа – это те, которые хотят величия, но не хотят порчи. Это те люди, у которых есть какая-то религиозность, есть религиозность, и они хотят возвыситься посредством религии над другими людьми. А четвертая группа – это есть обитатели рая. Те, которые не хотят величия на земле, не хотят лидерства, и не хотят порчи на земле. Несмотря на это, они выше, чем другие. Они могут быть выше, чем остальные вокруг. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя тахину, валя тахзану, вантуму ля'лауна ин кунтум муминин». Не печальтесь, и не слабейте, и не печальтесь. Ведь вы выше, ля'лаун, выше всех вы других. Если вы верующие, то не делайте этого. Не печальтесь и не слабейте. Сура Аль-Имра. И говорит Сура Мухаммад: «Фаля тахину, ва тадру иля сальми, ва антуму ля'лаун». И не слабейте, и не призывайте их к миру, если вы выше. Ведь вы выше. Валлаху маакум, а с вами Аллах. И сказано: «Валиллях иззату, вали расули, вали муминин». И Аллаху принадлежит все величие, и посланнику его, и верующим. И сколько тех, говорит он, шейх Ислам говорит, сколько тех, которые хотят величия, но это приводит их только к унижению. И сколько тех, которых Аллах сделал из возвышенных, в то время как он не хочет величия, не хочет возвышенности, не хочет порчи. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ватлю алейхим наба аллазина атайнаху аятина фансалаха минха». Этот аят из суры Аль-Араф. Аллах Субхану Тааля говорит: «Прочти им весть о человеке, которому мы дали наши знамения, а он отбросил их». «Фаатбау шейтан факана мин аль-гавин». «И настиг его шейтан, и он оказался из числа заблудших». «Валяу ши'на ля-рафа'наху биха». А если бы мы захотели, то мы бы возвысили его посредством этих аятов. «Валякиннау ахрада иля-л-арб ва-атбахава». «Но он припал к земле и последовал за своей страстью». «Фамасалюху кемасалиль-кельб». «Он подобен собаке». «Ин тахмиль алейхи яльхас». «А вот эту руку ельхас». Если отгоняешь ее, она высовывает язык. Если оставляешь ее, она опять высовывает язык. И говорит шейх Ислам, это пример человека, который плохо распорядился своим знанием, которое дал ему Аллах. И который поступает не в соответствии с этим знанием. И посмотри, говорит он, какое порицание этого человека содержит этот аят с нескольких аспектов. Во-первых, сказано, что он заблудился после того, как было дано ему знание. Отдал предпочтение неверию перед иманом. Как? Умышленно. Не по незнанию, а умышленно. Так, первое, он заблудился после чего? После того, как было дано ему знание. Выбрал умышленно, осознанно, а не по незнанию, что куфр, отдал ему предпочтение перед верой. Второе, что Аллах Субхана говорит про него, прорицая его, что он отбросил иман, веру так, что никогда больше не вернется к ней. Навсегда. Он отбросил ее навсегда. Потому что сказано: «Видел ли тот, того, которому мы дали наши знамения, наши аяты», то есть знания дали, аятов Аллах Субхану Тааля. «Фансалаха мина». «Инсалаха», то есть он отбросил их. Отбросил их. Отбрасывание бывает как? Полным. Потому что слово «инсалаха» арабское применяется в отношении змеи, которая отбрасывает свою кожу. Когда змеи отбрасывают кожу, уже отбрасывает ее полностью, а не частично. Поэтому этот человек полностью отбросил религию, отошел от нее полностью и навсегда. Если бы что-то с ним рядом осталось, вместе с ним из имана, тогда бы это не было названо «отбросил». как змея отбрасывает кожу. Третье, что говорит про него Аллах Субхану Тааля. Человек, который что? Которому дал знание Аллах Субхану, но он из-за мирских интересов и страстей отбросил религию. Сказано «фаатбау шейтан». И настиг его шейтан. То есть шейтан его схватил в свои сети, поймал его, одержал над ним победу. Как ловят дичь. Поэтому Аллах Субхану говорит, «фаатбау шейтан», применяет глагол «атбаа». Не «табиа», последовал за ним шейтан, погнался. Нет. А «атбаат» – это смысл глагола включает в себя, что уже что? Нагнал его и настиг его. Третье, четвертое сказано «гава барда рушт». То есть он, сказано, что он заблудился. «Факана мин аль-гауин» – стал из заблудших. Есть слово, два слова заблуждения, выражающие в арабском языке. «Аль-гаи» и есть «валяль». Хорошо. В чем разница? Когда говорится «гаи», то больше указывается на, имеется в виду, то, что человек заблудился в своем намерении и в деяниях своих. То есть нарушение в чем? В намерениях и в деяниях. Это лгай. Порча намерений, порча действий его. А валяль больше указывает на порчу его знания, то есть на нарушение в его знании, в его убеждении. Если употребляются эти слова по отдельности, то включают смысл друг друга. Если вместе, то значит указывают на что? На особый смысл. Так Аллах Субхану говорит «аль-гай». Почему слово «аль-гай»? Почему заблуждение, не «даляль» просто? Потому что этот человек, у него знания-то было. Убеждения были. Правильные. Но он сбился с пути. В намерениях своих, в своих действиях, несообразно своему знанию. И намерения стали не ради Аллаха Субхану ва Тааля. Пятое, что говорит Аллах Субхану ва Тааля. Что если бы он пожелал, что он не пожелал его возвысить. То есть, вообще-то это знание, которое должно возвысить человека. Но Аллах не пожелал его возвысить посредством знания аятов его. Это стало это причиной гибели его. То есть, это знание стало причиной его гибели фактически. Потому что Аллах не поднял его посредством этого знания. Это знание оказалось для него вредным. Если бы он не был знающим, может быть, для него это было лучше, и, может быть, меньше было бы для него наказание, легче. Шестое, что говорит Аллах Субхану порицая его, говорит, что его вообще устремления низкие, презренные. Что он выбрал для себя вот это презренное, низкое, отбросив высокое, возвышенное. Дальше сказано, что он выбрал вот это вот презренное, это седьмое его описание, не потому, что просто так это был порыв души, хорошо, или просто это так приходит иногда к человеку какие-то мысли, какие-то настроения, хорошо. Нет, сказано, что ахляда иляль ард, то есть он припал к земле. То есть, значит, он склонился к этому, к мирскому, к этому низкому полностью вообще. Не то, что это случайно, немножко, иногда, хорошо. Нет, а полностью склонился. Сказано вот это «алихля», то есть, кстати, однокоренное слово со словом «хулу», да, то есть «навсегда». Оно указывает на продолжительность этого, на его постоянство чего-то. То есть, это его склонение к мирскому, припадение к земле, оно постоянное. Аллах Субхану ва Тааля говорит, почему припал к земле? Аллах Субхану ва Тааля хочет тем самым, Аллах Субхану ва Тааля говорит тем самым о чем? О том, что он склонился к дунья, к мирскому. А почему, говорит, припал к земле? Потому что дунья, собственно, это и есть земля, и то, что на ней есть. И то, что выходит из нее, из украшений и всяких пользований. Поэтому сказано, припал к земле. Потому что земля, она олицетворяет собой, что, собственно, есть дунья. Ахрада иляль-ард, припал к земле, склонился к мирскому полностью. А восьмое качество его, о котором говорит Аллах Субхану порицая его, что он отвратился от прямого пути, и он последовал за своей страстью. Сказано, Он сделал свой хава, свою страсть, он сделал для себя имама. Хорошо? За которым он идет, которым он руководствуется. И за ним последовал. Девятое качество. Посмотрите, какой, как много смысла можно из этого аята понять, на который не обращают люди внимания на самом деле. Да? Только ученые, имеющие такое понимание, открывают глаза, да, на огромный смысл, который есть в этом аяте. И важно для каждого из нас, хорошо? Для Тулява или Ильма очень важно понять это, чтобы остерегаться этого. Сказано, девятое качество, Аллах Субхана сравнивает его с кем? С собакой. Собака, которая самая презренная из животных по своим намерениям, устремлениям. По своей душе самая презренная, низкая, самая алчная. Поэтому называется келеб, кельб. От келеб, от алчность, сильная алчность у него. Поэтому называется собакой. Кельб. Десятое описание его, десятое качество его, что Аллах Субхану ва Тааля сравнил то, как он стремится к мирскому, как он жаждет мирского, как он алчен в отношении мирского, и как он не может себя удержать, когда речь идет о чем-то мирском. Как он ропщит, когда что-то теряет из мирского. Как он стремится, чтобы приобрести себе что-то. Сравнил его вот это поведение с тем, как собака высовывает свой язык. Если ты ее оставишь или если ты ее прогонишь. Все равно высовывает язык. Хорошо? Так и этот человек тоже. Если его оставишь в покое, он все равно высовывает язык, то есть стремится к мирскому. Алчно, жаждет. Если ты его начинаешь увещевать и запрещать ему это делать, он все равно такой же. Все равно высовывает язык, все равно жаждет мирского. То есть вот это высовывание языка, то есть алчное стремление к мирскому, не покидает его никогда, как собака, которая ходит с высунутым языком. Ибн Кутейба говорит, всякое существо высовывает свой язык либо из-за того, что оно устало, либо потому, что оно хочет пить, кроме собаки. Это, говорит он, высовывает свой язык, когда устает и когда все нормально, когда в покое. И когда хочет пить, и когда не хочет пить. И поэтому Аллах привел для этого неверного, для этого неблагодарного, для этого неверного в качестве примера именно что? Сравнил его именно с собакой. Такой. И если ты его увещеваешь, он заблудший. Если его оставляешь, он все равно заблудший. Как собака, если ты ее отгоняешь, она высовывает язык. Если оставляешь, он все равно высовывает язык. И этот пример, говорит, он не распространяется на каждую собаку, а именно на собаку, которая высовывает язык. Это самое презренное, что может быть. То есть не просто собака, а собака, которая усвоит язык. Это самое презренное, что может быть, и самое низкое, что может быть. Так, это очень важное правило, которое, на котором настаивает Ар-Расуна Валь-Джама'а, чтобы не сделать религию средством для достижения каких-то мирских благ. Продолжим изучение этих правил на следующем уроке. Ва саллаллаху алейхи ва саллям на набии Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.